Хотя, пожалуй, рабочих с такими прожженными физиономиями возьмут к себе лишь или самые экономные, или самые отчаявшиеся из предпринимателей. В данный же момент медведь с монахом облюбовали примыкающий к рубке буфет, давя задницами буфетные лавки, потягивали вино и попутно приставали к двум девчонкам в розовых накидках. В отличие от нескучной парочки, Сварог сидел себе смирненько на лавочке рядом со щепкой, напустив на лицо скучающее выражение, а озирал от нечего делать берега, пробегал взглядом по пассажирам. И кое-кто из них ему очень не нравился. Нет, тип, что беспокоил Сварога, не зыркал неустанно в их сторону колючими глазками. Сварог перехватил всего один его взгляд. Но взгляд этот был предельно цепкий, оценивающий, который никак не мог принадлежать обыкновенному пассажиру. После чего странный тип отвернулся самым незаинтересованным видом, едва ли не зевая, но Сварога не покидало ощущение, что он краем глаза не отпускает, ни на миг их со щепкой пасет, что называется. Вообще-то на судне легко мог оказаться шпик из речной полиции, тайно надзирающий за порядком на водном транспорте. Почему бы и нет? Однако следовало предполагать худшее. Худшим в их положении мог быть только каскад. Отсутствие засады на кладбище все же ни о чем не говорило. Расслабляться нельзя было ни на секунду. Вычислить беглецов могли в любую минуту. Их галоша в очередной раз забрала к берегу и приблизилась к пристани, где уже выстроились в готовности встречающие, новые пассажиры, работники причала и непременные зеваки. Судя по габаритам пристани, количеству народа, даже чему-то вроде короткой набережной, где стояло несколько электромобилей, судя по многоэтажным домам на холме и ширине дороги, ведущей к этому холму, судя по всему этому, городок был не из самых завалящих. Разумеется, название «Стангорд», украшающее пристань, ни о чем Сварогу не говорил. «Крупное поселение», — спросил Сварог, наклонившись к щепке. «В последние годы пошло в гору, стало модным местом отдыха. Здесь что ни день открывают новые молнии и клубы, заповедники для катания на лошадях и залы придуманной жизни». Между прочим, мелким торговцам вроде нас с тобой тут ловить нечего, нас тут гоняли бы отовсюду, как белых плащей. — Понятно, — сказал Сварог, не имея ни малейшего желания выяснять, что это за молнии клубы, и уж тем более, кто такие белые плащи. — Значит, мы правильно делаем, что едем себе мимо. — Ага. Едва перекинули трап, как тип с колючим взглядом поднялся с своей лавки и поспешил на выход. Сбежал по трапу и, расталкивая народец на причале, скоренько направился к берегу. Вот он одолел сходни причала, выскочил на набережную и, уже оказавшись на берегу, не выдержал, оглянулся. Его взгляд, не рыская, не блуждая, сходу выцелил на судне Сварога. Наткнувшись на ответный взгляд, пренеприятный тип тут же отвернулся и продолжил свой путь. Сварог увидел, как он подходит к открытому электромобилю, с неразличимой на таком расстоянии эмблемой на дверцах заскакивает в него и принимает что-то втолковывать водителю, сопровождая слова энергичными жестами. Видимо, приказывает ехать как можно быстрее. «Да». Сие нравилось Сварогу все меньше и меньше. Он вновь наклонился к уху щепки. «Сколько еще остановок до этого? До Сагерана. Города будут?» «Будут и города. Один сравнительно крупный». «А что? Тот гусь в поясе со знаками мелкого канцелярского служащего?» Усмехнулась щепка, демонстрируя, что и сама не лыком шита. «Тоже не понравился?» «Шпиком попахивает, понимаешь ли». Впрочем, если это не каскад, волноваться вроде бы особо нечего, но в том-то и дело, что он может быть откуда угодно. Разумеется, они разговаривали тихим шепотом, что, впрочем, никого настораживать не должно. Чем меньше торговец, тем более важными и таинственными кажутся ему собственные торговые операции. «Даже если и каскад, так быстро им не сработать», — уверенно сказала Щепка. «Пока этот гусь доберется до пункта связи, пока сообщится со своим начальством, а та, в свою очередь, со своим, пока разбираются, куда плывет наша лоханка, через какие населенные пункты будет проходить, пока связываются с подразделением в одном из ближайших городов и ставят задачу. В общем, думаю, уже доберемся к тому времени до места». «В этом корыте, признаться, меня охватывают ощущения насквозь неуютные», — сказал Сварог. «Нас тут прихватить, что высморкаться. А ежели, к примеру, рассмотреть такой вариант, для верности сойдем на следующие станции. Насколько тогда мы удлиним и усложним себе путь? Может быть, не слишком удлиним, зато усложним наверняка. Впрочем, как раз на двух следующих пристанях неприятных сюрпризов нам ждать не приходится. Глухие места, какие-то деревеньки, откуда там взяться каскадовцам?»